Синюшный управляющий за время моего отсутствия стал еще синюшнее. Наверное, накануне изрядно хватил лишку. И сегодня не имел сил даже на то, чтобы стрясти с жильцов баксик другой на опохмел. Удивительно, что он вообще еще ползал. Короче, пока для меня все складывалось исключительно удачно. Поскольку синюшный, отперев дверь своей каморки, больше двигаться никуда не собирался. Просто подпер плечом косяк и приготовился склеить ласты. Я поспешно вынул из кармана бутылку недорогого виски и, продемонстрировав хозяину этикетку, вежливо спросил: «Разрешите войти?» В глазах управляющего мелькнуло возбуждение. И, ворча что-то о том, что, наконец, в ком-то совесть заговорила, «Есть справедливость на свете, и Бог в беде не бросит, я это всегда знал», он развернулся и побрел вглубь комнаты. Я последовал за ним, посмеиваясь про себя. С Богом он в самую точку угодил, хоть и сам об этом не догадывался. Вообще-то не в моих правилах тратить деньги, чтобы развязывать кому-то язык. Я бы и не стал тратить, но коль вопрос неожиданно встал как «либо я, либо Локи германец», я решил пойти на это. Одержать верх в таком поединке – дело чести. А любой обитатель горы может подтвердить, что честь для Гермеса не пустой звук, но, можно сказать, смысл и образ жизни. В комнате было на удивление чисто, если не считать толстого слоя пыли, покрывавшего большую часть обстановки. Роскошно ее назвать язык не поворачивался. Диван, пара кресел, столик, да еще телевизор на тумбе в углу. И все. Но немножко лучше, чем по-спартански. К тому же диваном, креслами и столиком часто пользовались. Пыли на них не было совсем. Хозяин достал из-под столика пару стаканов и, переместив их наверх, на столешницу, угрюмо посмотрел на меня. Дескать, вот она, поляна. Смотри, не промахнись. Да пошевеливайся уже, чего застыл, как паралитик. Про себя я заходился в торжественном смехе, хотя внешне оставался беспристрастным. Эти похмельные синюшные людишки — народ обидчивый. Замкнется раньше времени, потом из него плоскогубцами слова не вытянешь. Ни к чему это. Вот подпою его основательно, выведаю, что мне нужно, тогда аж от души поглумлюсь. Нет ничего веселее, чем глумиться над пьяными. Помню, Геракл как-то нажрался, что твоя свинья. Так я... А ладно, это к делу не относится. Устроившись напротив синюшного в кресле, тот примостился на диване, сложив на коленях дрожащие от нетерпения руки. Я наполнил стаканы до краев, чтобы он не заподозрил меня в жадности. Это плодотворной беседе тоже не способствует. Управляющий, получивший, наконец, возможность подкорректировать здоровье, с жадностью выпил. Жест, каким это было проделано, говорил о немалом опыте. В чем я, правда, не сомневался, уже после первого взгляда на его испитое лицо. Вытерев губы рукавом, он теперь вполне удовлетворенный посмотрел на меня. «Ну как? Сходил в Аполлон?» «А как же? Я свои дела в долгий ящик не откладываю. Узнал, что хотел?» «Кое-что узнал, только не очень много. Они намекнули, что моим знакомцем уже кто-то интересовался. Кто-то очень неприятный, так?» «Неприятный?» Управляющий хотел издевательски рассмеяться, но вместо этого закашлялся и напускал соплей на свою и без того не слишком чистую рубашку. «Будь я брезгливее, обрыгал бы и стол, и собутыльника. Но я прожил слишком долгую жизнь и частенько проводил время в не самом изысканном обществе, поэтому насмотрелся всякого. И для того, чтобы смутить меня, одних соплей на засаленной рубашке будет маловато. Даже если сопли зеленые. Поэтому я просто взял бутылку и налил еще по одной». А управляющий, откашлившись, прохрипел: «Само собой неприятный. А ты найди в нашем районе хоть одного приятного типа. Да тут сплошное жулье и подонки собрались. Ну и эти, которые про пидорката спрашивали, тоже жулье. Только они, видать, вообще непростые парни. Куда там нашей шпане? Эти посерьезнее будут». И дрожащие пальцы синюшного вцепились в стакан с искорем. «То есть их несколько было?» — озадаченно уточнил я, тоже поднимая стакан. «Трое». Он проглотил виски и шумно выдохнул. «Или четверо. Я точно не запомнил, потому что разговаривал только один. Остальные по сторонам глазели. Походу, охрана». Информация абсолютно не вписывалась в выстроенную мной красивую версию. Я был не самого высокого мнения о Локе Германса, но как-то с трудом верилось, что он совсем забудет про гордость и станет работать с подручными. При нашей с ним специализации подручные вообще противопоказаны как явление, потому что существует неписанное правило. Если есть возможность провернуть дело в одиночку, его следует проворачивать в одиночку. Не для того, чтобы потом ни с кем не делиться, хотя и это тоже, а чтобы собственную задницу прикрыть. Где гарантия, что помощник не проболтается? Можно, конечно, решить проблему простой ликвидацией, но потом с трупом придется возиться. Нет, по моему мнению, куда надежнее работать в одиночку. С другой стороны, если это был не Локи, тогда кто? Богов, работающих по нашему профилю, по земле до сих пор болтается предостаточно, но никто из них не пересекался с нашим кланом так тесно, как германец. У него было огромное множество причин ненавидеть олимпийцев, особенно меня, больше, чем у всех остальных вместе взятых. Правда, корни этих причин уходили в начало новой эры, но ведь Локи при всей его придурковатости такой же бог, как я сам, а я обид не забываю. Пройди хоть 10 000 лет. Значит, все-таки он? Я открыл было рот, чтобы спросить, как выглядел визитер, но тут же захлопнул его. Подумал, что это получилось как-то совсем по-жабье, и замахнул стакан. Локи мог выглядеть как угодно. Мог обриться наголо, приклеить бакенбарды и нацепить темные очки. Мог вовсе сделать пластическую операцию. Если, конечно, подобно нам, не утратил способность перевоплощения, что вряд ли. И очень даже запросто. Я б его за такой ход даже похвалил. Потому что война с олимпийцами — дело не шуточное. В ней любая предосторожность лишней не будет. — Давно они к тебе приходили? — спросил я Синюшного. — Неделю. 10 дней назад. Тот безразлично пожал плечами. — Тут разве упомнишь? Я же все время под мухой. А то и кайфа кто-нибудь подкинет. Но где-то в этих пределах, потому что у меня тогда как раз котенок сдох. Котенок? Я поперхнулся слюной. Заявление Синюшного прозвучало ни к селу, ни к городу. Ну да, котенок. Черненький такой, 4 месяца. Запоносился, я его к ветеринару повез. Садился в такси, сумку дверью прищемил. У котенка башка всмятку. Ну, я с таксистом из-за этого подрался маленько. Точно 1 неделю назад. Как раз в понедельник дело было. Сегодня среда. Какая разница, ты наливай. Если очень надо, дни потом сосчитаешь. Очень надо. Да, оно мне нахрен не надо. Это Афине надо, чтобы я перед ней за придурка Аполлона отчитался. Не отчитаюсь, развоняется на весь белый свет. Богиня мудрости, сучий потрох. Истеричка. А не помнишь, что они точно спрашивали? Тебе очень интересно, а? Смотри, за 2-й бутылкой бежать придется. Сбегаю, раздраженно заверил я. Так что они спрашивали? Управляющий был до задницы доволен тем, что вот-вот раскрутит меня на 2-ю бутылку. Даже руками дрожать перестал. И цвет лица поменял с синюшного на свекольный, прединсультный. А чтобы я внезапно не вздумал пойти на попятный, решил сразу заинтриговать, сообщив с видом заговорщика. Ключами от его квартиры они интересовались, вот что. Хотели ее обыскать. Даже деньги большие предлагали. — И? Ты им дал ключи? — я сглотнул комок в горле. — А смысл? — он откинулся на спинку дивана, крыльями раскинув поверху руки. — Я в квартиру уже 1 неделю после его смерти новых жильцов пустил. Перед этим, само собой, все проверил. Вещи бесхозные в полицию сдал. В квартире ничего криминального не было. Там даже порножурналов, мать их, не было. А это, я скажу, для одинокого мужика очень подозрительно. На кой ляд ему порножурналы, если он сам в порноиндустрии работал? Пробормотал я и потер подбородок. И эти 4 явно не порножурналы хотели найти в квартире, так? Это уж будь спокоен, авторитетно подтвердил управляющий, перехватив инициативу и лично распределяя по стаканам остатки виски. Парни вроде этих порножурналами не интересуются. Им посерьезнее вещи нужны. Тогда что они искали? Может, хоть на полсловечка проговорились? Не на полсловечка. А что искали, меня не волнует. Квартира, говорю, чистая была, ни наркоты, ни оружия. Не знаю, может, он перед смертью все куда-то перенес? Он же постоянно с торбой ходил. А что в торбе, я ж не стану проверять, да? Оно мне и не надо. Я этим бандитам так сказал. Попробуйте у него в клубе поискать, а в квартире ничего нет. Пустить я вас туда не пущу, потому что там уже вовсю новые жильцы живут. Только я ее сам проверял, поэтому за свои слова отвечаю. Поверили? Ну, вроде того. Приставать больше не стали, развернулись и ушли. Только я тебе так скажу. Пидорок твой знакомый какими-то темными делишками промышлял. Такие люди, как те четверо, они по пустякам дергаться не станут. Я не знаю, что у тебя за интерес к этому покойнику, но лично я бы 10 раз подумал, прежде чем туда свой нос совать. Если бы это мой интерес был, ага, не сдержавшись, проворчал я. Для других стараюсь. Частный сыщик, что ли? Вообще даже рядом не валялся, но по факту получается, что да, частный сыщик. Вот угораздило-то, а? Я же их терпеть не могу. Ну, раз угораздило, то беги за второй бутылкой, — удовлетворенно заметил хозяин, приканчивая содержимое стакана. Буду дальше вспоминать. А есть что вспоминать? Я посмотрел на него и с подозрением, и с надеждой одновременно. Противоречивый получился взгляд, зато полностью соответствующий моему состоянию. Сложно сказать. Управляющий изящно уклонился от прямого ответа. Жизнь возвращалась в него с каждой каплей виски. К концу первой бутылки он выглядел уже вполне человеком и, кажется, рассчитывал стать сверхчеловеком, прикончив вторую. «Я ведь тебе говорю, что все время не в себе. Но ежели напрягусь, то, может, чего дельное и вспомню. Так что насчет второй бутылки я не шучу. Есть смысл попробовать». Меня терзали сомнения. Может быть, смысл есть, а может и нету никакого смысла. В принципе, самое главное я уже узнал. Аполлон промышлял чем-то, чем по рангу ему промышлять не полагалось. Он же, в конце концов, бог солнца, а связался с уголовниками. Да чего же мы все докатились, а? Хотя о чем это я? Аполлон, может, и докатился. Может, и еще кто-то из наших докатился. Зато за себя могу точно сказать, каким был, таким и остался. Потому что настоящие боги себе не изменяют. А если это самовлюбленное говно, кроме собственного отражения в зеркале, ничего вокруг не замечало, нарцисс рядом с ним просто щенок, со всей ответственностью заявляю, то и нечего удивляться, что в итоге оказалось в полной заднице. И, между прочим, ему там самое место. Так как? Управляющий, приметив мои колебания, начал выказывать признаки беспокойства. Ты идешь за вторым пузырем? Да, я решительно поднялся. Мне, видишь ли, сейчас любая мелочь важна. Так что я пошел. А ты пока сиди, вспоминай. Весь разговор в подробностях. Приду, слово в слово перескажешь. Хорошо. Управляющий вновь расслабился, откинувшись на диване. Я постараюсь. Пусть старается. Я возвращаться все равно уже не собирался, потому что был уверен, ничего достойного внимания он предложить не сможет. А тратить деньги на бутылку, чтобы потом выслушивать пустопорожний, к тому же полупьяный треп, это не в моих правилах. И аккуратно прикрыв дверь его каморки, я пошел прочь, туда, где можно будет спокойно обдумать дальнейшие действия. Потому что в неком подобии плана я сейчас, безусловно, нуждался. Было совершенно очевидно, что необходимо вернуться к стриптиз-бару. Ибо если где и можно разжиться новыми сведениями об Аполлоне и четверке бандитов, разговаривавших с управляющим, то именно там. Но каким образом эти сведения добыть, я не представлял. Пока. А они мне были нужны больше, чем деньги, зуб даю. Смутная тревога, овладевшая мной по ходу общения с управляющим, возникла не на пустом месте. Пусть мы, олимпийцы, и лишились дара предвидения, но различать оттенки будущего еще в состоянии. И сейчас оно виделось мне в недобрых кроваво-красных цветах. Делая шаг из подъезда на тротуар, я совсем было собрался проанализировать это предчувствие, когда мою голову разорвало на миллиард маленьких разноцветных искр, красиво разбросанных по переливчатому фиолетово-синему покрывалу. Потом искры погасли, покрывало куда-то испарилось, и все стало тьмой, включая меня самого.